2. «Ты кто?» Стасик почти не удивился. Слишком плохо ему было, не до удивления. Но все же он растерялся немного. Сказал шепотом: «Я Стасик». «Стасик, это кто?» Нет, не голос это был, а будто чья-то чужая мысль проникала в Стасика, щекотала в голове. «Стасик, это Шарик?» «Сам ты Шарик». Уже не сказал, а скорее подумал Стасик. Не обидно, а ласково, как неразумному малышу. «Конечно», — отозвался тот. «Я Шарик, а ты?» «Я мальчик. Разве не видишь?» «Что значит «не видишь»?» «Ох, да у него же и глаз-то нет. И темнота здесь. И вообще, что же такое делается? Правда, что ли, Шарик живой? Или в мозгах у Стасика что-то расклеилось?» «Ну и пусть», — сумрачно подумал он, — «хуже не будет, потому что некуда хуже-то. А может, это я просто сам с собой разговариваю?» «Что значит «не видишь»? Не ощущаешь импульс?» «А что такое импульс?» «Ты послал импульс. Очень плохой, с отрицательным потенциалом. И был резонанс, но без радости». «Чего?» — прошептал Стасик. «Я подумал, что ты можешь погаснуть». «Могу», — Стасик всхлипнул. «Не надо. У нас резонанс. Тебе плохо и мне плохо. Но с двух точек мы можем изменить частоту и трансформировать спектр. Или, в крайнем случае, нейтрализовать негативный фон». «Не понимаю тебя», — вздохнул Стасик. «Ты будто с Луны свалился». «Луна — это что?» «Ну что, планета. То есть шар такой вокруг Земли летает, а Земля вокруг Солнца. Да я просто так сказал». «Подожди, я прощупаю твои локальные импульсы». «Понял. Земля — голубой шарик. Луна — серый шарик. Оба неконтактного типа. Нет, я не с Луны. Я вообще с другой грани кристалла. Было трудно пробить межпространственный вакуум». «Ты можешь по-человечески разговаривать?» — жалобно спросил Стасик. «Что такое по-человечески?» «Ну, от слова «человек». Не знаешь, что ли?» «Мальчик — это человек?» «Да, только который еще не взрослый». «Не достигший возрастания? Тогда понятно». Стасик ощутил в шарике вполне мальчишчий живой вздох. «Ясно, почему у нас резонанс. Тебе очень плохо». «Еще бы». «Ты выбит из привычной системы координат и лишен возможности принимать позитивные импульсы. Я правильно сделал вывод?» «Не знаю. Чича все время привязывается. Гад такой». «Подожди. Гад — это существо, обитающее во влажных областях голубого шара». «Да здесь он обитает, в лагере. Каждый день лезут, житья нет. Он да еще несколько. Хрын этот, полудурок». «Тоже гады?» «Еще бы». «Лезут — это что? Действуют негативными импульсами?» Стасик опять вздохнул, вытер о голое плечо мокрую щеку. «А ты не можешь воздействовать ответно?» «Ага, попробуй. Если один...» Шарик опять будто шевельнулся в ладони. «Один и один — это не один. Ты и я. Можно рассчитать систему нейтрализации вредного воздействия гадов. Если они активно нарушают гармонию локальной структуры, можно расщепить их до уровня первичного вещества». «Как это?» «Развеять в самую мелкую пыль». «Ты разве можешь?» — чуть усмехнулся Стасик. Шарик ощутимо затяжелел. «Еще не знаю, пока мой контакт на информационном уровне, но можно попробовать». Тогда Стасик испугался. «Не надо, в пыль-то. Вот если бы напинать их». «Напинать — это комплекс нейтрализующих мер ограниченного воздействия?» «Ага», — на всякий случай сказал Стасик. И подумал, это я сам с собой или правда с ним? Шарик опять стал легким, но зато пульсировал в ладони, словно сердечко билось. Или это колотилась жилка под кожей. «Чудо такое! Один и один, не один, ты и я!» Шарик отозвался неслышно. «Ты и я. Тебе лучше? Черное излучение прекратилось». Стасик благодарно взял шарик в обе ладони, как птенца. Далеко и хрипло затрубил гарнист Володька Жухин. «Отбой!» «Шарик, ты потом еще со мной поговоришь?» «Да». Стасик сунул его под майку. В палате он так и залез под одеяло, в пыльной майке. Укрылся с головой, перепрятал шарик под подушку. И там опять обнял его пальцами. «Ты меня слышишь?» «Да, воспринимаю». «Шарик, ты кто? Ты по правде такой?» «Я? Такой?» «Ты откуда появился?» «Я не появлялся. Я там. И я здесь. Сразу. Стасик, я пока сам не могу понять». «Что понять?» Много. Про тебя и про себя. Про меня я могу объяснить. Лучше я сам прощупаю твое информативное поле, а ты мое. Я не умею. Тогда отключайся. У тебя циклический потенциал на исходе. Накопишь энергию, снова будет контакт. Стасик хотел спросить о чем-то еще, но поплыл в ласковой синей тьме среди неярких огоньков. Огоньки эти вдруг превратились в маленькие желтые окна, словно засветился в сумраке уютный вечерний город. А потом всю ночь Стасику снились хорошие сны, но он их не запомнил. Утром Стасик проснулся с ясным и радостным осознанием, что у него есть чудо, сказка, друг —